5. Короткая летняя ночь была на исходе, когда в окно горницы громко и торопливо постучали. Матвей соскочил с кровати и бросился к окну, присматриваясь к человеку, который стоял у окна. «Кто это?» — спросил Матвей, отдергивая белую занавеску. «Открой-ка, Захарыч, скорее!» За окном стоял Михайло Крутояров, юткинский работник, вернувшийся с фронта уже после ареста своего хозяина. Матвей открыл одну половинку окошка и высунул голову. «Захарыч, Евдоким Платоныч с Демьяном ночью прискакали. С ними десятка три офицеров и солдат. В городе переворот случился. Понял я, что пришли на подмогу белым иноземцы. Евдоким и Демьян сидят сейчас за столом с офицерами, список составляют, кого арестовать надо. Большевиков в первую голову. Утекай, пока не пришли. Ну, я побегу, а то спохватиться могут». Михайло бросился за угол на дорогу, а Матвей кинулся будить Анну и деда Фишку. Анна все слышала и уже поднялась. Дед Фишка и Агафья тоже вскочили быстро, только Максим да Маришка крепко спали. Матвей не велел их будить. «Дядя, беги огородами к Тимке Архипу Мартыну», — проговорил Матвей, набивая патронтаж патронами. «Скажи им, что жду их в широком лагу у ручья в чаще. Пусть с собой ружья захватят, припас, харчи». Дед Фишка выскочил на улицу, а Матвей стал одеваться. Агафья заохала. Анна, вталкивая ковригу хлеба в мешок, с сердцем проговорила. «Вот подлые! Не дают людям мирно пожить!» «Ничего, Нюра, их верх ненадолго!» Матвей попрощался с женой и матерью, постоял немного около спящих ребят и вышел. Анна проводила его за ворота. Наказывая ему беречь себя, она не упрекала его и не плакала, и он ушел успокоенный. С этой ночи началась у Матвея Строгова самая беспокойная полоса в его жизни. Он скитался по обширному таежному краю всю осень и зиму, коротал дни и ночи в охотничьих избушках, балаганах и зимовьях. Укрыться от белых вчетвером было трудно, и Тимофей, Архип и Мартын Горбачев до поры до времени также бродили в одиночку. Только после того, как в Юксинский край явился штабс-капитан Ерунда во главе карательного отряда, Матвей передвинулся в Волчинорские буераки, поближе к селу.